надоело, Пит, смотреть из окна, как ты все сидишь и сидишь возле Джо. И словно совсем забыл, что на свете существует еще и Бидди. Все сидишь, все вспоминаешь. Я уже почти все вспомнил, Бидди. Давай вспомним вместе то, что осталось, так оно быстрее получится, а? Ну что ж. Чему это ты? Вспомнила, как ты приехал прощаться перед тем, как уйти в море. Вошел в дом, увидел меня и говоришь: Бидди, какая ты красивая и нарядная. Такой я тебя и запомню. А ты мне ответила: такой ты меня и запомни, милый Пип. Сегодня самый счастливый день в моей жизни. Я вышла замуж за Джо. А потом ты затеял с Джо какой-то долгий разговор вот на этом самом месте. А я все сидела и ждала вас у свадебного стола. Этот разговор никак нельзя было отложить. Я все понимаю, милый Пип. И знаешь, что я вспомнила? Как рассказывал ты мне еще до того, как стал джентльменом, что хочешь сбежать из дому и наняться матросом на корабль. Сбылось? Я не только об этом рассказывал тебе тогда, Бидди. Да, конечно. Пип.